Глава 13. С глаз Ильи сорвали повязку, яркий свет ослепил его, затем зрение восстановилось, и он смог осмотреться. Его завели в обычную гостиную. Очевидно, по шикарной обстановке здесь жил состоятельный человек. Илья оглянулся. Двое мужчин в костюмах стояли в дверях с суровым выражением на лице. «Где Алан?» — спросил Илья у них, не получив ответа, бросился к одному из них. «Стой!» — раздался властный женский голос. «Не стоит!» Илья резко обернулся. Увидев перед собой женщину среднего возраста, вопросительно поднял брови. «Что вам надо? Где Алан?» «Выпьешь?» — холодным тоном спросила женщина и пошла к бару. «Что предпочитаешь?» «Где Алан?» — проорал Илья. «Если будешь кричать, я не смогу вести с тобой беседу». Женщина, наполнив два бокала, один протянула ему. «Сядь, быстро. И не надо делать опрометчивых поступков». «Что происходит?» Илья переживал за Алана и не мог успокоиться. «Моего друга избили, ему нужна помощь». «Друга?» — женщина улыбнулась. «Или любовника?» «Скажите мне, где он, прошу вас? Он же ничего не сделал, как и я». «Твоего друга осматривает мой врач». Женщина приблизилась к Илье. «Он в надежных руках. Прости, но я должна была так поступить, показать, насколько серьезны мои намерения». «На чем вы? Что вам нужно?» «Забрать свое!» — в глазах женщины загорелся дьявольский огонь. «Я отдала ему лучшие годы своей жизни, а взамен ничего не получила. Это ужасно — чувствовать себя обманутой, ты понимаешь?» Илья видел, эта женщина явно не в себе и решил подыграть. «Да, понимаю», — выдавил он из себя. «Но кто вас обманул?» «Понимаешь, я не хотела всего этого, ты здесь случайно, как и твой друг. И вы мне поможете убедить Руслана играть по правилам. Вам нужно наследство». Илья все понял. «Но к чему это все? Руслан бы отдал вам все». «О, нет», — женщина покачала головой. «Не думаю. Он ведь не спешил выполнять условия. И если бы я позволила вам уехать, то осталось бы ни с чем. Я родила Диме дочь, но он так и не сдержал слова». «Вы хотите?» — Илья оторопел. «Заставить Руслана жениться на ней?» «Разумеется. Только так я получу свое. И тебе придется мне помочь убедить его поступить правильно. Видишь ли, в чем дело? Руслан любит тебя, ты любишь Алана. И если ты мне поможешь, я не стану мучить Алана». «Он сделает все, что угодно», — процедил сквозь зубы Илья. «И отдаст вам деньги». «Очень хорошо», — женщина улыбнулась. «Я в этом не сомневалась. И по этой причине я говорю, добро пожаловать в мой дом». «Не понял?» — Илья захлопал глазами. «Ну, вам придется здесь погостить некоторое время, пока мы не решим все дела. Ты и Алан мои гости. Вы можете свободно перемещаться по дому, гулять, плавать в море, но только в сопровождении охраны. Одна ошибка, и будут серьезные последствия». «Вы спятили? Меня будет искать мать, и семья Алана так просто этого не оставит». «Ох, мне жаль». Женщина опустила глаза. «Ты же не знаешь». «Чего я не знаю?» Илья с тревогой посмотрел на нее. «Твоя мама скончалась. Сердечный приступ». «Что?» Илья в ужасе уставился на нее. «Что вы сделали?» Два охранника, что стояли в дверях, напряглись. «Поверь, я здесь ни при чем. Она просто узнала правду о своем сыне». Илья, издав рычание, бросился к ней, но охрана тут же его схватила, оттащив на безопасное расстояние от своей хозяйки. «Я убью тебя, сука!» — заорал Илья, пытаясь вырваться из цепких рук телохранителей. «Убью!» «Увидите его, пусть успокоится. И пусть они будут вместе», — приказала женщина, и его тут же потащили прочь. Илья не мог поверить в то, что его матери больше нет. В последнее время он совсем не уделял ей внимания, погрязнув в отношениях с Русланом, словно вычеркнул ее из своей жизни. Охрана затащила его на второй этаж огромного особняка, зашвырнув в одну из комнат, закрыла дверь. Илья, выматерившись, повернулся. Заметив Алана на кровати, бросился к нему. «Алан!» — Илья схватил его лицо в ладони. «Очнись!» «Голова болит», — прохрипел Алан, открыв глаза. «Где мы?» «В плену у психопатки!» — в отчаянии произнес Илья. «Ей нужны деньги Руслана!» «Блядь!» — Алан покривил лицом, осторожно присел. «От него вечно проблемы». «Он здесь ни при чем. Только давай не сейчас, прошу, мне и так плохо. Нас будут держать до тех пор, пока он не выполнит все условия». «А моя семья? Они будут искать меня? Я звонил сестре каждый день. Уверен, ты и будешь звонить, но прошу, не делай глупости. Эта женщина безумна. Она убила мою мать. Что? Алан испытал потрясение. Так она сказала. Мы должны делать все, что она прикажет, понимаешь? Она все просчитала. Меня не трогают, используют давление через тебя и Руслана. Причиняя боль мне, она разозлит Руслана, и тот может сорваться. Я вроде посредника между ними, и если совершу ошибку, отыграются на тебе. Мне жаль. Алан сжал его руку. Когда все закончится, я лично убью эту суку. Илья смотрел на него и не верил в происходящее. В Москву прилетел парень по обмену, одаренный врач с огромным потенциалом. В Алане не осталось той душевной простоты и наивности, и он стал мужчиной с жестким и волевым характером. Уж лучше я сам. Илья не мог позволить ему перейти эту черту. С тебя хватит. И что нам делать? Ждать, когда все разрешится. Нам позволено спокойно передвигаться по дому и саду. Охрана будет сопровождать нас повсюду. Алан, просто делай, что она говорит. Руслан отдаст им все, и мы уедем домой. Я понял. Алан, выдохнув, осмотрелся. Комната выглядела роскошно. Дорогая мебель, ремонт. На стенах развешаны портреты известных художников. Очевидно, хозяйка этого дома привыкла к роскоши. Илья подошел к окну. Раздвинув шторы, присвистнул. Дом стоял на берегу моря. «Понял, да?» Илья открыл дверь, ведущую на просторный балкон. «Похоже, дом стоит в отдалении». Мужчина вышел на балкон. «Да уж». Алан, прижимая к боку руку, вышел к нему. «У моих родителей есть такое бунгало». «Ты зачем встал?» Илья подхватил его под руку. «Тебе нужно лежать». «Нормально все», — отмахнулся Алан. «Ребра не сломанные, ушибы сильные. Я же врач, ты забыл». «Охрана!» — Илья кивнул в сторону моря. «Видишь, там причал и вышка. Периметр охраняется тщательно». «Вижу», — Алан тяжело вздохнул. «Как думаешь, нас отпустят? Или потом, когда получат свое, убьют?» Илья повернулся к Алану, и его сердце наполнило горечь. Это только его вина. Он должен был отпустить Алана, когда была такая возможность. Сейчас от него зависела его жизнь, и он должен его спасти. «Прости меня», — с болью произнес Илья. «Если бы я знал». «Перестань!» — Алан подошел к нему. «Ты не виноват. Кто же знал, что так будет? Мне плевать, я с тобой, и это главное. Руслан сделает все, что ему скажут. Он нас вытащит. Уж в этом психе я не сомневаюсь». «Он любит тебя. Бесится от этого, но любит». Илья с улыбкой приобнял Алана за талию. «Он доводил тебя, потому что любит. Не мог смириться с твоим отказом разделить его чувства». «Знаю». Алан едва сдержал набежавшие слезы. «Мы оба друг друга доводили. Но тебя я люблю сильнее. Он как часть тебя, с которой нужно считаться». «Ты лучше...» «Как мило!» — раздался женский голос. Алан отпрянул от Ильи и впился пристальным взглядом в лицо женщины. «Мне нужно позвонить семье!» — прошипел он. «Разумеется, ты будешь звонить родным!» Женщина протянула ему его сотовый. «Но ты же понимаешь, каких слов нужно избегать? Ведь мы оба не хотим причинять боль любимым людям». «Я понял!» — рявкнул Алан, выхватив сотовый. «Чудно!» — женщина хлопнула в ладоши. «Тогда прошу вас спуститься к обеду. Сегодня морепродукты. Обожаю их. Надеюсь, вам понравится». «Да, спасибо», — ответил Илья, заглянув за ее спину. Два телохранителя стояли в дверях, ожидая свою хозяйку. «Чудесный вид, правда?» — женщина подошла к перилам балкона. «Эту землю мне подарил Дима, когда родилась Лили, и построил этот дом. Это должно было стать нашим раем, но он так и не ушел из семьи». Илья переглянулся с Аланом, они оба видели, эта женщина явно не в себе. «А он должен был?» — вырвалось у Ильи. «Что?» Женщина повернулась к ним, нахмурив брови, окинула Илью пристальным взглядом. «Уйти? Нет, не должен. Ведь у него не было настоящей семьи, бесхребетная жена, которая нагуляла сына. Сын наркоман, незавидная доля, скажу я вам». «Что будет дальше?» — спросил Алан. «Когда Руслан выполнит все условия, а он так и поступит, что будет с нами?» «Вы вернетесь домой?» — пожала плечами женщина. «Хватит вопросов. Идемте, обед на столе». Илья, кивнув, взял Алана под руку, помог ему спуститься на первый этаж. Женщина жестом указала в сторону столовой. Все прошли к столу. «Ваша дочь должна родить ребенка», — произнес Илья, присаживаясь за стол. «Если этого не произойдет, Руслану не выплатят деньги». «Но она родит. Обязательно», — улыбнулась женщина. «Уверяю вас, иначе я буду разочарована. И кто его знает, какие нас всех ждут последствия». Алан бросил косой взгляд в сторону Ильи, понимая, в какой они опасности. Эта женщина больна. Видимо, по этой причине отец Руслана разорвал с ней отношения. Теперь, когда они поняли это окончательно, неизвестно, что ждать от ее дочери. У такой матери не может вырасти здоровый ребенок. К тому же дочь, видимо, полностью разделяет позицию своей матери, если согласилась участвовать в этом безумии. «Извините, я, пожалуй, пройдусь к морю», — Алан поднялся. «Если вы не против». «Нет, разумеется», — женщина махнула в сторону улицы. «Идите». «Как хоть вас зовут?» — спросил Илья, как только Алан вышел. «Брук». «Почему вы не едите?» — спросила она, макая в соус креветку. «Это вкусно. Честно». «В этом доме есть повар, прислуга?» «Естественно», — пожал плечами Брук. «Как же мне ухаживать за таким большим домом?» «И вы мои гости, прошу вас не забывать об этом. В противном случае я убью каждого, с кем вы решите поделиться нашим секретом. Вы меня поняли?» «Да, куда еще доходчивей», — проскрипел Илья. «Пожалуй, я выпью». «Ради бога», — Брук взмахнула рукой. «Пейте, ешьте, отдыхайте. Ведь здесь так красиво». Илья, выдавив улыбку, поднялся и пошел к бару. Им придется смириться с данным положением и ждать. Руслан найдет выход и вытащит их отсюда. Спустя неделю Илья вышел из моря. Приблизившись к Алану, прилег рядом с ним. Они жили на вилле в полной роскоши, ни в чем не нуждались. И если отбросить некоторые детали, то вполне можно было подумать, будто они на самом деле гости. Вот только вышка с вооруженным охранником возвращала их в реальность и постоянный контроль остальных наемников. «Ты говорил с родителями?» — спросил Илья у Алана. «Да, и они просят меня вернуться домой. Я сказал, не могу, и если вернусь, то только с тобой». «Алан, мы уже говорили на эту тему. Мы не можем. Точнее, я не могу». «Знаю, и потому так и сказал. Как думаешь, Руслан уже принимает меры?» «Не знаю». Илья поднялся, протянув ему руку. «Идем в дом». «Да». Мужчины вошли в гостиную, застав Бруку огромной плазмы с пультом в руке. Переглянулись. «А вот и вы!» — с улыбкой произнесла она, включив телевизор. «Отличные новости! Руслан женится на моей дочери!» «Еще бы!» — пробурчал Алан. Экран телевизора вспыхнул. Брук, пощелкав кнопками, нашла нужный канал. Илья впился пристальным взглядом в лицо Руслана. Тот стоял перед репортерами, приобнимая за талию девушку, и улыбался, в глазах при этом отражалось душевное состояние. «Правда они чудесная пара?» — спросила Брук. «Постойте». Алан подошел к телевизору. «Я видел эту девушку. На вечеринке она стояла одна». «Точно», — Илья согласился с ним. «Она мне и запомнилась. Забитая и напуганная, но очень красивая». «Спасибо», — улыбнулась Брук. «Да, она была там. Познакомься он с ней тем вечером, мы могли бы избежать последствий». «И кто его отвлек?» Женщина посмотрела на Илью. Илья, покривив губами, припомнил, чем закончился тот вечер. «Да, досадная ошибка», — пробурчал он. «И она стоила вам свободы», — сухим тоном произнесла Брук. «Но мы все исправим. Лили — воспитанная девушка. Она сможет завлечь Руслана». «Девушка?» Илья вопросительно посмотрел на нее. «А ты думал, моя дочь распутница?» Лицо Брук потемнело, в глазах вспыхнул гнев. «Ты так думал?» — завизжала она, отшвырнув пульт. «Нет», — Алан подскочил к Илье. «Мы так не думали. Просто в наше время это удивительно. Но мы рады за вашу дочь». «Правда?» — Брук улыбнулась Алану. «Ты такой милый. Как жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах». «Да, нам тоже», — ответил Алан. «Зачем тебе это, Алан?» — Брук подошла к нему. «Ты красивый, одаренный парень и тратишь свою жизнь на тех, кто тебя недостоин. Ты мог бы взять любую девушку, но спишь с мужчинами». «Почему?» «Я люблю их обоих», — выдавил из себя Алан. такой я, и никто в этом не виноват. Но ведь до того, как ты встретил Илью, у тебя была девушка. Брук склонила голову на бок, заметив удивление в глазах обоих мужчин. Да, я хорошо подготовилась. Ты был помолвлен, и она должна была приехать к тебе. Но потом ты влюбился в мужчину. Как так? Не знаю. Алан улыбнулся. Может, просто я не знал, чего хочу. У тебя была девушка? Илья вытаращил на него глаза. То есть невеста? Это важно, хмыкнул Алан. Была, и что? Ладно, поговорим позже. Илья, хмыкнув, пошел наверх в свою спальню. Алан извинился перед Брук и поспешил за ним. «Чего ты злишься?» — выпалил Алан, заскочив в спальню. «Какая разница, что у меня было до тебя?» «Но ты уверял, будто гей!» — взорвался Илья. «Я бы не стал...» «А кто ты?» — оборвал его Алан. «Тебя Руслан соблазнил, разве нет?» «Да, но это другое. Я любил его всегда, хоть и не признавал этого». «А я полюбил тебя. Нам сейчас обязательно это выяснять. У нас вроде проблемы. Она же психопатка. Ее дочь затравленная девушка, которая, похоже, до смерти ее боится. Тише, Илья подошел к нему. Лучше пойдем, прогуляемся. Алан понял его намек, они вместе спустились на пляж. Нам нужно выбираться, произнес Алан, покосившись в сторону вышки. Руслан не просто так публично заявил о браке. Он хотел нам показать, кто эта девушка. Скорее всего, он перетянет ее на свою сторону. Это я понял, но как мы уйдем? Что если она только делает вид, будто напугана? Мы ни в чем не уверены. К тому же я боюсь за вас обоих. Нужно ждать. Илья, Алан, издав стон, притянул его к себе. Нам нельзя ждать. Она убьет нас, как только ее дочь выйдет замуж за Руслана. Надо подумать. Илья испытывал постоянный страх за жизнь Алана и не мог так рисковать. Я решу, что делать дальше, хорошо? Подождем еще немного. Ладно, Алан тяжело вздохнул. Как скажешь. Илья поднялся, окинув пристальным взглядом пляж, заметил на утесе человека. «Алан?» — осторожно позвал он. «Иди сюда, только спокойно». Алан, проследив взгляд Ильи, с облегчением выдохнул. «Похоже, Руслан принимал активные меры. Он нашел их и скоро вытащит».